Первые месяцы моей жизни в Ловоде показались мне вечностью. Январь, февраль и часть марта – вся окрестность была покрыта толстым слоем снега, и мы очень страдали от холода. У нас не было сапог, снег забивался в наши ботинки и там таял. Перчаток у нас тоже не было, и руки коченели. Мы часто отмораживали руки и ноги. Нашей одежды хватало только на то, чтобы не замерзнуть насмерть. Однажды днем я сидела над грифельной доской и решала сложную задачу. В какой-то момент я взглянула в окно и увидела, что в школу зашел человек. Это был мистер Броклхерст. Он казался еще более высоким и худым, чем раньше. Спустя несколько минут он вошел в классную комнату. Все поднялись, приветствуя его. Он стал рядом с мисс Темпл. Так как я сидела на первой парте, я слышала почти все, что он говорил. «Мисс Темпл, когда я составлял счета с экономкой, то был очень удивлен, что за прошедшие две недели девочкам дважды подавался в полдень хлеб с сыром. Почему? Ведь раньше этого никогда у нас не было. Кто это придумал?» «Это придумала я, сэр. Завтрак был так плохо приготовлен, что девочки не могли его есть. Нельзя было оставить их голодными до обеда». «Но, мисс Темпл, вы должны знать, что, воспитывая этих девочек, я преследую цель не раскармливать их бренную плоть, а воспитать в них терпение, воздержание и выносливость». Он замолчал и оглядел класс. Вдруг он прищурился, заметив что-то, и на лице его вновь изобразился ужас. «Мисс Темпл, что? Что это за девочка с кудрявыми волосами? Рыжие, кудрявые волосы!» «Это Джулия Северн». «Почему у нее кудрявые волосы? Вы же знаете, я этого не допускаю». «У Джулии волосы вьются от природы». «От природы? Какое мне дело? Я говорил уже не раз, что волосы у девочек должны быть коротко острижены и скромно уложены. Завтра же я пришлю сюда цирюльника, ибо вижу и других девочек с чересчур пышными волосами. Прикажите всему первому классу встать лицом к стене». «Девочки, встаньте и повернитесь лицом к стене». Все старшие девочки встали и повернулись спиной к мистеру Броклхерсту. Однако я успела заметить, как вытянулись их лица. Он осмотрел каждую по очереди, а мы сидели, затаив дыхание, и ждали, что будет. «Все эти космы должны быть обрезаны». «Но...» «Я не приемлю возражений по этому поводу. У всех этих девочек косы, а это излишество. Их надо обрезать». Он замолчал, потому что в этот миг в комнату вошли три дамы. Все они были разодеты в шелк, бархат и меха. У всех трех были длинные локоны. Моя соседка шепнула мне, что это жена и две дочери мистера Броклхерста. Он повернулся и поклонился им. И тут моя грифельная доска упала на пол и с треском разбилась. Все обернулись и стали смотреть, как я, наклонившись, собираю осколки. «Какая неаккуратная девочка! Так это Джейн Эйр? Я должен вам кое-что рассказать о ней. Подойди сюда, мисс Эйр». Я так перепугалась, что не могла пошевелиться. Две девочки подняли меня на ноги и подтолкнули вперед. «Поднесите сюда тот высокий стул, что стоит у окна. Так, а теперь поставьте девочку на стул». Меня подняли и поставили на стул. Мистер Броклхерст стоял рядом со мной. Он обернулся к жене и дочерям. «Сударыни, а также мисс Темпл, учителя и дети, вы все видите эту девочку? Все? Прекрасно. Вы видите, как она мала. Однако моя скорбная обязанность предупредить вас, что это плохая девочка. Мне так сказала ее тетя. Вы должны опасаться ее. Старайтесь держаться от нее подальше. Не разговаривайте с ней и не принимайте ее в ваши игры. Учителя, следите за ней строго, ибо эта девочка — лгунья. Какой ужас! Ее тетя отправила ее сюда, чтобы девочка исцелилась от своих грехов. Я прошу вас всех помочь этому. Он повернулся и направился к двери вместе со своими дамами. В дверях он оглянулся. Пусть она еще полчаса постоит на стуле. И пусть до завтра никто с ней не разговаривает.